Часть пятая. Через три луны. Эпилог. Прозвенел дверной колокольчик, и волшебная книга заискрилась у Алианы под пальцами. Эта книга рассказывала про первый королевский бал королевы Нацуми. Там она познакомилась с друзьями по королевской академии и с тем учеником, которому суждено было стать ее соперником. Книги про королевский бал одна за другой слетали с полок, потому что в конце недели предстоял королевский бал этого года. Ревельцы со всех концов королевства стекались в Окаяму в надежде увидеть королеву Нацуми, когда она будет приветствовать новый курс Королевской академии. Алиана уже все обдумала. В день бала она встанет пораньше и сразу поспешит в замок. Не в силах оторваться от захватывающей истории, она крикнула. «Простите, я, кажется, заперла дверь. Лавка еще закрыта, но мы снова откроемся в...» «В 10 часов, насколько я понял». Она вскинула голову, услышав знакомый голос. «Исао!» Вскочив с табуретки, Алиана бросилась к дверям и обняла друга. Исао немного подрос за эти 3 месяца и стал шире в плечах, ведь подмастерью пекаря приходится без конца носить выпеченные хлеба и месить тесто. Исао задорно взъерошил ей волосы. «Похоже, ты нашла себе хорошее место». Он одобрительно оглядел уютную лавочку, уставленную столами и книжными полками с волшебными и обычными томами. При виде отдела с кулинарными книгами у него загорелись глаза. «Вот эти, сдается мне, как раз для меня написано». «Как там, Мияде? Ты уже изобрел новый рецепт пирожных с юдзу?» Друг расхохотался. «Еще успею. Ну, надеюсь. Пока пришлось выбраться в замок, помочь мастеру в подготовке к завтрашнему празднику. Но прежде...» Он показал себе за спину. В дверях стояли еще двое. Ярко освещенные сзади солнечным сиянием, в ореоле сверкающих пылинок. Алиане почудилась на миг, что волшебная сказка стала явью. «Нелла! Тайче!» Она так соскучилась по друзьям. Они все четверо были ужасно заняты эти 3 месяца. Ведьма с волшебником, усмехаясь, шагнули через порог. У обоих на груди блестели новенькие бронзовые значки неофитов. Нечего и говорить, что первое испытание гильдии волшебства оба прошли с блеском. Когда дверь закрылась, колокольчик снова звякнул, и воздух будто замерцал чарами волнующего будущего. Тайчи отбросил с глаз черную челку и откашлялся, глядя на Алиану. Оказывается, он жил совсем рядом. В тот день, когда причалило судно, Тайчи отвел их с Неллой в лучшую, по его словам, лавку королевства. Вот в эту самую книжную лавку. Добросердечная хозяйка с детских лет дружила с его родителями и сразу приняла Алиану, а сама отправилась на запад искать какой-то редкий магический фолиант. В те первые дни у Алианы оставалось немножко свободного времени, и они вместе ходили в лавку магических товаров на той же улице, рассматривали новейшие волшебные штучки или заглядывали в другую лавку на углу, чтобы полакомиться свежей лапшой домашнего приготовления в густом сытном бульоне. А на сей раз, хоть с ними и был Исао, никто не сдвинулся с места. Алиана разглядывала троих друзей. «Что-то случилось?» Тайчи опять откашлялся. «Там суд состоялся». У Алианы перехватило горло. Кио, управитель королевского советника Миве, занимался расследованием гибели ее отца и обращения, которому Алиана подвергалась с тех пор в гостинице. «Письмо прислали в гильдию волшебства, а мы с Тайчи вызвались передать его тебе». Нелла достала из кармана тонкий листок, расправила и протянула Алиане. Та покачала головой. «Ты не могла бы пересказать?» «Хватит с нее письма от мачехи». Нелла убрала письмо и тихо сказала. «Она виновна в непозволительном обращении с тобой и, конечно, в гибели твоего отца. Ей присудили до конца ее дней обслуживать постояльцев в гостинице, вместо платы получая ровно столько еды и одежды, сколько от нее доставалось тебе. Мастер Яман будет регулярно проверять. И еще, он изобрел несколько заклятий, чтобы твоя мачеха хорошо помнила, как она обходилась с тобой и что случилось с твоим отцом. Рыца признал себя виновным в том, что он тоже отравлял тебе жизнь. И его отправили подмастерьем в лекарскую гильдию, чтобы научить заботиться не только о себе. Рейну отослали к родственникам ее отца на Западе». Алиана выдохнула. Груз, которым неродная семья тяготила ее жизнь, не стал легче. Что бы там ни присудил королевский советник, и отца ей никто не вернет. Но проходили дни. Она еженедельно встречалась с городским целителем и, наконец, перестала просыпаться с рассветом в ожидании, что ей надерут уши и оставят без завтрака. «Спасибо, что известили». Она старалась говорить бодрым голосом. «Сходим на угол поесть лапши. Исао, ты должен непременно попробовать тамошний деликатес. Такой душистый бульон с колечками лука вкуснее не бывает». Пекарь оглянулся на волшебника с ведьмой. «Погодите». Алиана обвела друзей взглядом. «Вы не только о мачехе хотели рассказать?» Увидев, как они переглядываются, виновато ухмыляясь, она подозрительно скрестила руки на груди. Но тут снова звякнул колокольчик, и дверь распахнулась сама собой. За ней никого не было, но за спиной ее друзей порхало в небе темное пятнышко. Алиана свела брови. «Нелла, к тебе бумажная птица прилетела». Друзья обернулись, и Нелла рассмеялась. «Ага, ее-то я и ждала. Честно говоря, мы из-за нее пришли. Услышали, что она сегодня придет». Бумажная птица спустилась из-под облаков и запорхала вокруг. Но Нелла, вопреки обыкновению, не протянула к ней руку, а кивнула Алиане. «Это тебе». «Мне?» Алиана подняла ладонь, и бумажная птица послушно опустилась ей в руку и клюнула Алиану в ладонь, словно удостоверилась, что она — это она. «Ух, веди себя как полагается», — упрекнула птицу Нелла. «Должно быть, ее Хаят отправлял», — фыркнул Тайча. «Он всегда перебирает с магией хвастун». «Что это за письмо?» — удивилась Алиана. «Я думала, с мачехой все решено». «Попроси его развернуться», — поторопила ее Нелла. Складки листа походили на внимательный выпуклый глаз. Алиана нервно сглотнула. «Ох, откройся, пожалуйста». Исао ухмыльнулся во весь рот. «А ты попроси с той силой, которая не позволила ночному дракону сжечь крестьянские земли. Тогда сработает». «Или силой, которая сделала ночного дракона твоим другом», — шепнула ей на ухо Нелла. Алиана развернула плечи, выпрямилась, и ее голос зазвенел, как хрусталь. «Пожалуйста, откройся сейчас же!» Бумажная птица подпрыгнула у нее на ладошке и развернулась в письмо. «Королевское приглашение. Волей королевы Нацуми Алиана Ревельская официально приглашается в Королевскую академию. Первое занятие состоится на 18-й день пятой луны». У Алианы голова пошла кругом. «Королевская академия?» Она оперлась на столик, не сводя глаз со своего имени, выведенного черными-черными чернилами. «Но, может, это шутка? А вдруг? Вдруг это письмо — последний жестокий розыгрыш Рейца, чтобы она пришла, а ее прогнали от дверей?» «И это тебе. И только тебе». Нелла хитро улыбнулась уголками губ. «Я рассказала в столице о твоей помощи, и кое-кто очень благодарен тебе за содействие. Как ты помогла всем жителям крестьянских земель. Ну, обычно на такое бывают способны только ведьмы или волшебники и некоторые королевские советники. Так что ты заслужила небольшую благодарность, и мне думается... Думается, это неплохой способ ее выразить». «Так поступил бы каждый. Я не заслуживаю». «Заслуживаешь», — с горячей уверенностью перебила Нелла. «Согласна», — добавил Тайча. Алиана взглянула в окно, на город, на его блестящие крыши. В этом мире хотела видеть ее бабушка. Просто Алиана много лет не могла этого понять. А теперь, наконец, прорвалась сквозь мачехину ложь и увидела мир, как он есть. И он оказался именно таким, каким она ожидала его увидеть. «Будущее еще не рассказано, и тебе решать, куда повернет твоя сказка». Обещание бабушки Мари хрусталем зазвенело в ушах, осветило сердце и весь прекрасный мир вокруг. Как будто она заглянула под стежки вышитого для нее бабушкой коврика и увидела под картинкой эти самые слова. Мама с папой любили ее, и бабушка Мари любила. И они одарили Алиану тем, в чем она нуждалась, чтобы выбрать в мире свою дорогу. Жаль только, что их не было здесь, что они не видели, какую судьбу она себе выбрала. Но Алиана знала, где бы ни были сейчас ее родители и старая бабушка, они пожелали бы ей идти вперед вопреки всему. Их любовь жила глубже времени и прощаний. Их любовь останется с Алианой, сколько бы ни прошло лет. «Ну!» — не выдержала Нелла. «Ты поступаешь или нет?» «Да», — шепнула Алиана. Слезы обожгли ей глаза. Но она подняла голову и повторила тверже. «Да, я с радостью поступлю в Королевскую академию». Друзья разразились ликующими криками и потащили ее к дверям на улицу отпраздновать это событие полными мисками лапши. Да, Алиана будет учиться в Королевской академии, как ей всегда мечталось. Да, этот мир, ее жизнь, наконец, стали ее собственной сказкой. Алиана снова погладила чернильные строки, и сердце ее взмыло выше птиц над столицей, что носились и кувыркались в сапфировой синеве. Над мощеными улицами ее ждал замок, Королевская академия. Она, наконец, создавала собственную сказку, свое будущее, шаг за шагом, день за днем.